Параграф 3. Два центра цивилизации. Пути развития полиса. Полисы достигли своего расцвета на рубеже 6-5 веков до нашей эры. К этому времени Греция представляла собой множество отдельных небольших городов-государств, которые то воевали между собой, то заключали союзы. Государство, выраставшее из общины, ей уже ограничивалось, то есть имело довольно узкие рамки. На протяжении всего своего существования Древняя Греция не знала единой централизованной власти, хотя попытки установить ее были. Относительно устойчивые и крупные объединения полисов возникли во время войн с Персией. Их возглавили два самых могущественных полиса – Афины и Спарта, образовавшие два центра древнегреческой цивилизации, причем каждый из них развивался особым путем. История Афин – это прежде всего история становления и победы античной демократии, в то время как Спарту принято считать милитаристским, даже полицейским, крайне консервативным государством. Соперничество этих двух полисов привело к многолетним гражданским войнам, разрушившим изнутри древнегреческую цивилизацию. Афины. Афины были главным городом Аттики, области, расположенной на юге Балканского полуострова. Население Аттики постепенно объединялось вокруг Афин. Эта область была богата полезными ископаемыми, глиной, мрамором, серебром, но земледелием можно было заниматься лишь в небольших и немногочисленных долинах. Главными источниками силы и богатства этого полиса были торговля и кораблестроение. Крупный портовый город с удобной гаванью, она называлась Пирей, быстро превратился в экономический, торговый и культурный центр. Афиняне, создав самый мощный в Элладе флот, активно вели торговлю с колониями, перепродавали полученные товары другим полисам. В Афинах процветали науки и искусство, огромные средства затрачивались на градостроительство. В V веке стал воздвигаться Акрополь, вершина древнегреческой архитектуры, центром которого был знаменитый храм Парфенон, посвященный Афине, покровительнице города. С Афинами связан и расцвет греческого театра. В Афины стекались знаменитые скульпторы, писатели. Философы Платон и Аристотель создали там свои школы. Политическая жизнь полиса развивалась по пути демократизации, через острую борьбу с родовой знатью. Первым шагом к созданию афинской демократии были реформы Солона. Между 640 и 635 годами 559 годами до нашей эры, избранного в 594 году до нашей эры архонтом. Коллегия архонтов, 9 человек, представляла собой высший орган управления в Афинах в 7-6 веках до нашей эры. Сам великий законодатель заявлял, что цель его реформ — примирение враждующих группировок, сложившихся среди свободного населения. Прежде всего, он запретил долговое рабство для афинян и объявил прежние задолженности бедняков недействительными, вернув им таким образом статус полноправных граждан. Солон укрепил частную собственность, разрешив покупать, продавать и дробить земельные участки. Политические права граждан зависели теперь не от родовитости, а от имущественного положения. Самые бедные могли только избирать членов народного собрания, но не быть избранными. На зажиточных людей, обладавших полным объемом прав, были возложены довольно тяжелые, требующие больших расходов обязанности. Они должны были строить суда, устраивать общественные праздники и зрелища. При Солоне возросла роль народного собрания. Окончательно афинская демократия сложилась к середине V века до нашей эры, когда выдающиеся политические деятели Эфиальт и Перикл усовершенствовали законы Солона, усилив позиции демоса. Теперь все граждане полиса приобрели право избираться на высшие должности, кроме должности военачальника. У нас каждый человек в отдельности может проявлять себя самодавляющей личностью в самых разнообразных сторонах жизни. Из речи Перикла об Афинах, произнесенной в 431 году до нашей эры. Народное собрание, стала верховным органом власти и получила самые широкие полномочия, принимала законы, решала вопросы о войне и мире, заключала или расторгала договоры с другими полисами, избирала должностных лиц и проверяла их работу. Кроме Народного собрания в Афинах были и другие государственные органы. Совет 500, высший орган управления, Гилея, высший суд, коллегия стратегов, военачальников и так далее. На собраниях, а их проводили около 40 раз в год, все вопросы тщательно обсуждались, и каждый имел право высказать свою точку зрения. Не менее важно было и то, что все должностные лица избирались голосованием или по жребию и были подотчетны и сменяемы. Как мы видим, многие принципы демократии, разработанные 25 веков назад, продолжают действовать и в наше время, превратившись в своего рода вечные нормы жизни общества, которое заслуживает названия гражданского. Спарта. Этот полис располагался на юге Пелопоннесского полуострова, в плодородной долине реки Эврот. Спартанское государство образовалось приблизительно к IX веку до нашей эры и сначала состояла из 5 поселений греков-дарийцев. Дальнейшая жизнь полиса протекала в непрерывных войнах с соседними общинами. Спартанцы захватывали их земли, скот, а население превращали в рабов илотов. Кроме илотов, на спартанцев работали также переки, живущие в округе, то есть не спартанцы, которые были лично свободны, но платили дань. По преданию, вся жизнь в Спарте строилась на основе древнейших законов, введенных легендарным царем Ликургом. Сами спартанцы, полноправные жители Спарты, были только воинами. Никто из них не занимался производительным трудом. Поля спартанцев возделывали илоты. Вести торговлю могли только переки. Для спартанцев это занятие было запрещено, как и ремесло. В результате Спарта оставалась земледельческим полисом с замкнутой экономикой, в которой не могли развиться товарно-денежные отношения. В Спарте сохранялись элементы жизни архаической родовой общины, в полисе не допускалась частная собственность на землю. Земля была поделена на равные участки, которые считались собственностью общины и не подлежали продаже. Рабы и лоты, как предполагают историки, тоже принадлежали государству, а не отдельным гражданам Спарты. Кроме того, в полисе господствовал принцип уравнительности, что было предметом гордости спартанцев, называвших себя «общиной равных». Какой смысл стремиться к богатству там, где своими установлениями о равных взносах на обед, об одинаковом для всех образе жизни, законодатель пресек всякую охоту к деньгам ради приятной жизни. Греческий историк Ксенофонт о Спарте, 430-353 года до нашей эры. Спартанцы обитали в одинаковых, скромных жилищах, носили одинаковую простую одежду, лишенную украшений. Золотые и серебряные монеты были изъяты из обращения, вместо них имели хождение железные бруски. Легендарный царь Ликург вел совместные трапезы, для устройства которых каждый должен был вносить свою долю продуктами и деньгами. Младенцев с физическими недостатками уничтожали. Мальчики с 7 до 20 лет получали довольно суровое общественное воспитание. Достигнув совершеннолетия, они зачислялись в состав войска и служили до старости. Строго регламентированная жизнь Спарты напоминала казарму. И это естественно. Все преследовало одну цель – сделать из спартанцев мужественных, выносливых воинов. Целям военизированного государства соответствовал и государственный строй Спарты. Во главе стояли два царя, выполнявшие обязанности военачальников, судей и жрецов, а также совет старейшин – Герусия, состоявший из представителей знатных родов в возрасте не моложе 60 лет, и Эфоры – своего рода контролирующий орган. В отличие от старейшин, царей не избирали, это было наследственное звание. Цари имели большие привилегии, но не могли принимать решения без одобрения Совета Старейшин, который, в свою очередь, должен был опираться на мнение Народного Собрания. Но элементы демократии не получили развития в Спарте. Народное Собрание, хотя и считалось формально высшим органом, не имело большого влияния на политическую жизнь. В отличие от Афин, на собраниях рядовые спартиаты не выступали с речами, не доказывали свою точку зрения, а криками выражали свое одобрение или неодобрение предложенным решением. Строй Спарты можно назвать олигархическим. Неизменность строя и архаичность обычаев поддерживались и за счет строгой изоляции от других государств. Историк Ксенофонт писал о том, что спартанцам нельзя было ездить за границу, чтобы граждане не заражались от чужеземцев легкомыслием. Борьба за лидерство. Силы Афин и Спарта особенно окрепли в эпоху войн с Персией. В то время как многие города государства Греции покорялись завоевателям, эти два полиса возглавили борьбу с казавшейся непобедимой армией царя Ксеркса и отстояли независимость страны. В 478 году Афины образовали Делосский морской союз равноправных полисов, который вскоре превратился в Афинскую морскую державу. Союз был назван так, потому что центр его находился на острове Делос. Афины, нарушая принципы автаркии, стали вмешиваться во внутренние дела своих союзников, распоряжались их финансами, пытались устанавливать на территории других полисов свои законы, то есть вели настоящую великодержавную политику. Афинская держава в пору ее расцвета представляла собой весьма значительную силу, в нее входило около 250 полисов. «Я не восстану против афинского народа ни делом, ни помыслом, ни словом. Я не буду повиноваться тому, кто восстанет, а если кто-нибудь восстанет, сообщу о нем афинянам. Я буду платить форос афинянам по соглашению с ними». Форос, то есть дань. «Я буду столь честным и преданным союзником, как только смогу быть, и буду помогать и защищать афинский народ, если кто-нибудь нанесет ему обиду, и буду повиноваться афинскому народу». Клятва союзников афинин Халкидонян, 446-445 года до нашей эры. Возвышение Афин, их претензии на роль центра древнегреческой цивилизации были восприняты Спартой как вызов. В результате к Пелопоннесскому союзу, возникшему в середине VI века до нашей эры и возглавляемому Спартой, присоединились и мелкие бедные полисы, и богатые, передовые в экономическом отношении, Коринф и Мегары, которые тоже были обеспокоены растущим влиянием Афин. Противостояние Афин и Спарты не раз приводило к вооруженным конфликтам. В 431 году до нашей эры между двумя союзами началась жестокая, длительная война, охватившая всю Грецию и получившая название Пелопоннесской войны, 431-403 года до нашей эры. Сначала перевес оказался на стороне Спарты, и решающую роль здесь сыграло не только то, что в ее распоряжении была прекрасно обученная, дисциплинированная армия. Спарта заключила договор со своими недавними противниками, персами, и получила от них большую денежную помощь, пообещав взамен отдать греческие города в Малой Азии. На персидское золото спартанцы построили свой флот и разгромили морские силы Афин. В 404 году до нашей эры Афины, осажденные войсками спартанцев, вынуждены были сдаться. Победа Спарты над Афинами означала в сущности победу олигархии над демократией, которая установилась к тому времени в большинстве полисов. Правда, успех Спарты оказался недолговременным. Афины создали второй морской союз. Против спартанцев вели борьбу и Фивы, богатый и могущественный полис. В 371 году до нашей эры фиванская армия на голову разбила спартанскую. Пелопоннесский союз распался. От Спарты отделилось несколько давно принадлежавших ей областей, и теперь ее владения вновь ограничивались пределами Лаконики. Спарта таким образом была выведена из игры за гегемонию, но и попытки Фив, а потом Афин реализовать их великодержавные планы не привели ни к каким результатам. Вчерашние союзники по борьбе со Спартой превращались в противников, отстаивая свою самостоятельность. Попытки объединить Грецию под властью одного полиса не удались. Союзы возникали лишь на время войн, когда опасность потерять самостоятельность была слишком велика. Распад союзов объясняется многими причинами, в том числе и неравноправным положением их участников, но главное таким объединением противоречил принцип автаркии, на котором строилась жизнь полисов. Кризис полиса или кризис цивилизации. Поражение Спарты восстановило демократию в греческих полисах, вернуло им независимость, но возвращение к прежнему порядку вещей было лишь видимостью. Длительные, кровопролитные пелопоннесские войны ослабили не только Спарту, но и победившие полисы, а в итоге и всю Грецию. Но главный полис еще в эпоху пелопоннесских войн вступает в состояние кризиса. Четвертый век до нашей эры — это финал классической Греции, ее полисной системы, а с точки зрения известного теоретика Тойнби — начало конца древнегреческой цивилизации в целом. Прав ли был Тойнби? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, ведь в следующую, эллинистическую, эпоху Греция расширяла свои границы в невиданных доселе масштабах, переживала экономический подъем, а ее духовная культура оставалась по-прежнему богатой и разнообразной, но прежние цивилизационные структуры стали разрушаться. Наиболее ярко это проявилось в Афинском полисе, где особенно сильно были развиты товарно-денежные отношения. Законы, по которым жил полис, возникший как закрытая община граждан-земледельцев, не давали возможности богатым, но неполноправным людям вести предпринимательскую деятельность. Среди них было много метеков-чужеземцев, которые в IV веке до нашей эры составляли почти половину населения Афин и занимались в основном ремеслом, торговлей и кредитом. Однако им по-прежнему запрещалось получать землю, общую собственность полиса, эксплуатировать участки в лаврионских рудниках, где добывалось серебро. Старая форма собственности, объединявшая и государственные, и частные принципы, изживала себя, теперь требовался переход к полной частной собственности. Изменения происходили и в политической жизни. Борьба между сторонниками олигархии и демократии сменилась противоборством группировок, разделенных имущественным положением. Платон, великий философ Древней Греции, писал, что внутри полиса образовались два враждебных между собой государства, одно бедняков, другое богачей. В Афинах эти конфликты выливались в яростные дебаты в народном собрании, после которых политические противники нередко изгонялись. В других полисах дело доходило и до гражданских войн. Индивидуализм, раньше сочетавшийся с идеей общей пользы, теперь непомерно вырос. Коллективистская мораль, сдерживающая его, стала разрушаться, а вместе с ней разрушался и сам полис в его традиционной форме, который долгое время был основой и опорой древнегреческой цивилизации. Вопросы и задания к параграфу третьему. Вопрос первый. Где располагались Афины и Спарта? Подумайте, какое значение для экономического развития этих полисов имело их географическое положение? В чем были преимущества Афин? Второй вопрос. Сравните законы Ликурга и Солона. Какую роль они сыграли в дальнейшей жизни Афин и Спарты? Отвечая на этот вопрос, сопоставьте экономические и политические особенности полисов. Вопрос третий. В каком из двух полисов, в Афинах или в Спарте, получила развитие частная собственность? Подумайте, существует ли связь между частной собственностью и товарно-денежными отношениями. Вопрос четвертый. Спартиаты называли свое государство общиной равных. Считаете ли вы правильным такое определение? Во всех ли областях жизни спартиаты действительно были равны? Пятый вопрос. Какой из двух путей развития полиса кажется вам самым перспективным? Почему? Где вы сами предпочли бы жить, в Афинах или в Спарте? Вопрос шестой. Расскажите, как развивалась борьба за лидерство между Афинами и Спартой? Почему попытки объединить Грецию под властью того или другого полиса оказались неудачными? Что не нравилось союзникам в политике Афин? Как должны были реагировать демократические полисы на победу Спарты? Седьмой вопрос. Объясните, в чем причины кризиса полиса? Почему Тойнби считал, что кризис полиса — это кризис всей цивилизации?